«Где находится основная база?» — спросил Георгий, уперев горячий ствол в лоб пришельца. «Я находился только здесь. До конца стажировки по контракту не имел права». Поспелов достал фотографию человека с своеобразным сочленением жил над переносим. «Кто он?» «Гомос, 21, Виктория», — мгновенно сказал специалист. «Мой будущий шеф». «Самолет!» — задыхаясь, выкрикнул Леша. «На посадку заходит!» Георгий поставил него на тормоз и перерезал трос. «Зарой его», — попросил. «В плен взяли только одного». «Я понял». Десантник завернул автомат за спину. «Может, вообще никого не взяли? Они же сами не сдаются. Этот козел Шурку в упор». «Я к 40 заходил на посадку, отстреливая тепловые ракеты противоракетной защиты. Все было как в районе активных боевых действий». Конторское руководство порекомендовало Зарембе свернуть широкомасштабную разведоперацию и оставить на месте лишь службу наблюдения и оперативную группу из нескольких человек. Мол, где основной источник опасности диверсии разгромлен, и теперь остается вылавливать рассеянных по Карелии диверсантов. Верить в существование неких пусковых центров, откуда взлетают ромашки, никто не хотел. Возможно, потому что никто их не видел. Однако не отрицали и возможности, что у пришельцев некоторые виды спецтехники и иного оружия остались в законсервированном виде. Баражировавшие над Бермудским треугольником военные самолеты и вертолеты, снабженные системами электронной разведки, более чем за сутки ничего не обнаружили. А существование еще одной основной базы посчитали маловероятным, как, впрочем, и свидетельство десантуры о том, что в космическом полете она находится в совершенно другом подземелье. Можно было понять позицию руководства. Неожиданных и стремительных побед и так с лихвой хватало для рапорта на самый верх, а всякое усложнение проблемы как бы сгладит, сведет на нет результаты успешных операций. Единственным недовольным из всей московской команды оставался спецпрокурор, посчитавший работу разведгруппы партизанской, непрофессиональной, поскольку захвачен живым всего один диверсант, да и тот серьезно ранен. О допросе его Поспеловым никто из руководства не знал. Дело было тут не в том, что Георгий пытался скрыть этот факт, считал его обычным оперативным допросом, результаты которого годятся только для дальнейшей работы на месте. На специалиста по будущности человечества в Москве навалится вся контора. Колоть его станут опытные, искушенные волки следственного дела по специальным методикам с использованием тонких приемов психологического давления. Не так, как в лесу, на склоне сопки. Но полученных данных во время беглого допроса вполне хватало, чтобы ни в коем случае не сворачивать разведоперацию. Напротив, расширять и углублять ее по новым направлениям и с привлечением больших сил и средств. Поэтому, когда Поспелов доложил о показаниях пленного Зарембе, тот лишь стиснул свои золотые зубы и надолго замолчал. — Ты представляешь, что все это значит? — наконец спросил он, и правое подглазье у него слегка задергалось от нервного тика. — В общих чертах ты в общих. — А я знаю некоторые частности. Он потер место, где был желудок. Например, такую фигуру, как Кевин Абраме. Наши грушники висели у него на хвосте лет 15, пока они сдали нашу агентуру. Связан почти со всеми международными организациями. От ООН до Ватикана и ЮНЕСКО. Тайный советник. Один из последних друзей Армандо Хаммера, возможно, его наследник по решению некоторых общемировых проблем. Круто навалились на Россию. Пришельцы. И потому из Бермудского треугольника уходить нельзя, — надавил Поспелов. Пришельцы затихнут на некоторое время и возьмут реванш. Найдут уязвимое место, будем думать. У меня есть кое-какие соображения относительно наших неожиданных и новых шагов. Сказал же, будем думать. Нет. Я согласен. Эту агентурную сеть надо свернуть немедленно, — продолжал Георгий. Оставить одного витязя. Он хорошо вписался и не засвечен, потому что действует по-партизански. Непредсказуемо. Все остальные расшифрованы. И к тому же это женщины. Оставлять опасно и даже вредно. К тому же все свои возможности исчерпали. Надо переходить на другой уровень. На какой другой? Распираемый внутренним недовольством, пробубнил Заремба. Где ты, собственно, собираешься разворачивать эту новую операцию? В треугольнике? А может быть, лучше в Москве? У этих пришельцев есть большое преимущество. Они давно и надежно внедрены во многие государственные и властные структуры, а на лбу написано только у одного — Виктория. Они давно корректируют сознание и на мозги давят без всяких систем «Орел». «Мне все равно надо остаться здесь», — напирал Георгий. «Я только сейчас изучил обстановку и тактику действий». «А может, не здесь?» — размышляя, проговорил Заремба. «Здесь у них база, вспомогательная структура». «Не хотел говорить, но придется». «В Москве тоже одно логово обнаружилось. Сыскная контора Адам и Ева. Эти первые человеки сидят у меня в застенках». Адам — пустышка, обыкновенный посредник-исполнитель, возил груз в Карелию. А вот Ева хотела отправить сюда мою голову. Зачем, спрашивается? Кому? Но даже и это не главное. Кто она сама, Ева? Что за змей-искуситель стоял за ней? То, что она профессиональный разведчик, сомнений нет. А чей? На кого работает? Знаешь, Георгий, чем больше мы ковыряем этот пласт, тем больше вопросов. Мозги на раскорячку. И вдруг спецпрокурор не дает ордеров ни на аресты, ни на обыски. Я серьезно начинаю верить в пришельцев. Полное ощущение, что они не люди, другая психология. Какой-то страшный фанатизм, одержимость, сверхнаглость. Заремби хотелось выговориться. Этот сильный, напористый человек был сейчас растерян и оттого обозлен. Поспелов испытывал что-то подобное, но от долгой бессонницы слегка отупел, и мысль была расплывчатой, вязкой. Конечно, следовало бы уединиться где-нибудь на сутки, отдохнуть и основательно обсудить все вопросы, но им никак не давали поговорить спокойно. Даже 10 минут бесконечно отвлекали текущими делами.